Наставление 23. Противьтесь врагу, страсти воздвигающему. Подвязайтесь, чада мои возлюбленные, подвязайтесь, Господи и мои владыки, подвязайтесь против обходов дьявольских, против направляемых на вас каждодневно нападений его, против огня похоти, против омрачения унынием, против бедственного перехождения с места на место, против змея зависти, против необузданности безвременного говорения и смехотворства, против всякой страсти, противостоящей и противоборствующей вам. Старшие, помогайте младшим. Первые последним, сильные немощным, искусившиеся искушенным, обогатившиеся плодами духовными бедным ими, преуспевшие новоначальным, давнишние недавним, помогайте. Руку подавайте, словом вразумляйте, указывайте лучше, воодушевляйте на полезное, да тако все спасемся. Сколько раз было, подымется страсть, но воспротивитесь с молитвою, и все утихает. Припомните, сколько лет подвязания вашего, сколько и каких искушений прошло до ныне. Припомни всякой, сколько раз охватываем был искушением, изнемогал, малодушествовал, потом вдруг воспринимал силу, благонастроение, крепость, дух живительный воодушевление, через слово ли вразумление или братскую молитву, потом опять подвиг и опять укрепление державную силою Божию. Так будет и в последующее время жизни вашей подвижнической, и даже паче. Пройдем сквозь огонь и воду и внидим в покой без страсти. Не унывайте же, Господь близ. Итак, никто да не унывает, никто да не падает духом. Друг другу будем помогать, друг друга утешать и воодушевлять на любовь, терпение и ревность об исполнении заповедей Божьих. И Господь наш Иисус Христос, истинный Бог наш, надежда ненадежных, поддержание падающих, врач болящих, готовый шествователь шествующих и облегчитель труда их, и обще сказать, упование всех концев земли и сущих в море далече, да усподобит и да уравнит путь ваш, и да благопоспешит вам во всяком деянии и движении в прямом шествии вашем к совершеннейшему спасению и достижению града, обиталища его. Наставление 24. Против распаления страстей Слово Божие, блюдение чувств паче зрения, недавание покоя плоти, блюдитесь, пал ты после крещения, не поди и после обета схимы. Время здешнее жаркое и огнепальное, не стихийным, разумею, огнем, но неким невидимым, душу жгущим, который исходит от углей греховных, возгорающихся от ввержения вражескими духами в сердца наши искр страстей. Но вы имеете из божественных уст отрыгаемое рекою излияние Духа Слова Божия, чтобы погашать его и, подобно трем отрокам в пище огненной, пребывать неопаленными и неприкосновенными для огня сего. При сем надлежит блюсти чувства, особенно зрение, через которое при неосмотрительном его употреблении наипаче обык враг наш ввергать в душу страстный огонь. Надо блюсти себя и от других подсад со стороны плоти, коим подают повод неумеренность пищи, питьи и сне, и во всяком другом упокоении тела. Ибо, как от всестороннего воздержания порождается крепость пребывания в добродетели, так от небрежения всем отношений всякое тиранство греха. Смотрите же, не возвращайтесь опять к сему рабству, освободившись от него через вступление в настоящее звание ваше с подобающими обетами, и не навлекайте на свою голову двоякой муки за падение после крещения и после принятия схимы. Наставление 25. Побеждающим страсти венцы, поддающимся им муки. Если вы в первом ряду добре, если во втором поспешите исправиться. Все поприще состязания, все борьба. Подвижно борющийся, добре текущий и ум свой держащий отрешенным от всего чувственного и страстного, одерживает настоящую победу. Венчается венцем бессмертной славы, Сыном Божьим провозглашается и наследником вечных благ еще отзде. Кто же увлекается сластьми греховными и сам себя ввергает в сети дьявольские, тот терпит истинное поражение, покрывается стыдом грехов ради, сыном дьявола делается и наследником огня гиенского и разных других вечных мук. Войдите же в себя, испытайте веру свою и познайте, каково и где стояние ваше и хождение. И если на правом пути находитесь и царским путем шествуете, добре и предобре. Если же погрешили в шествии своем и попали на стремнины греховные, поспешите возвратиться, прежде чем свечереет век сей седьмый, и настанет он и восьмый, несущий с собой суд и воздаяние. Устремитесь к заповедям, никто не будь ленив, двоесердечен, высокомудр. Устремитесь к заповедям Божьим, сейте семена добродетелей в сердца ваши, чтобы в свое время пожать плоды правды. Никто не будь лежебоком, чтобы не услышать от приточника «иди ко мраве и лениве» или «иди ко пчеле трудолюбивой». Никто не будь лукав и двоесердечен, одно имеющий в сердце, а другое говорящ, чтобы не быть пораженным грозным приговором священнопевца Давида, который говорит: «Потребит Господь все устны льстивые, язык велеречивый». Никто не оставайся без дела и не будь празден, чтобы не подпасть присуждению святого Павла, говорящего: «Аще не хочет, кто делати, ниже доест». Никто не будь велимудр, чтобы не испытать того, чем грозит святый Иаков, говоря: «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать». Всякий свою неси лепту от своего послушания. Все бодренно шествуйте в Господе и заповеди Его творите, привнося каждый в общной жизни нашей, как в сокровищное хранилище наше, то, что Ему под силу и что Ему подручно. Кто экономство, кто священнослужение, кто смотрение за больными, кто песнопение, кто чтение, кто вертоградство, кто краснопись. И вообще никто да не будет ничего не приносящим и да не является пред Господа тощ. Приемлет Господь приношения не только великие, но и малейшие. Приемлет даже того, кто проговорит стих в напоминание о смерти, если, может быть, ничего другого сделать он не силен, как две лепты вдовицы. Бог определяет цену дел, смотря на произволение делающего. Имея оба Бога благаго и многомилостивого, и паче нас самих, хотящего спастися нам, будем шествовать путями Его правыми и обретем покой душам нашим. Не останавливаясь перед трудностями, идите, помогая друг другу. Ничто из случайных затруднений на евангельском пути нашем да не пресекает ничего течения. Но пусть тропотен и претруден путь, скоро да течем, да благодушествуем, да мужествуем, да переходим и переходим с холма на холм, с пригорка на пригорок, пока взыдем на гору Господню и станем на святом Его месте без страсти. Шествующие вместе облегчают друг другу путь. Друг друга тяготы, по апостолу, носите и вы. Внешние и внутренние тяготы переменчивы. Потерпи, придет и легкость. Всегда так бывает, что ныне малодушие, завтра мужество, теперь печальное расположение, вдруг воодушевление, сию минуту страстей восстание, а на следующую Божью помощь и их пресечение. Не таким, как вчера, явишься ты и послезавтра, и не навсегда одинаковым прибудешь ты, возлюбленный. Но придет к тебе благодать Божия, и поборет по тебе Господь. Речешь тогда: «Где был еси доселе, Господи?» И Он скажет тебе на это: «Смотрел, как ты борешься и ждал». Будем же терпеливы, возвеликодушествуем немного, стесним себя и тело свое придавим, порабощая его и далеко от себя отбрасывая страсти. Кто без трудов венчался? Но вот-вот смерть и трудам конец. Вступишь в лики святых. Кто, не подвязавшись, венчается? Кто, не злопострадав, упокоивается? Кто собирает плоды жизни, не насадив и не возрастив добродетелей в душе своей? Насаждайте, прививайте, трудитесь, потейте, чада мои, делатели Божии, подражатели ангелов, соревнователи бесплотных. Не видите разве конца подвигов? Не часто разве умирают братья? Не каждый ли день совершаем надгробные над почившими пения? Зачем же убиваешься скорбью ты, малодушный? Придет и к тебе смерть. Не ныне, завтра умрешь. С какой и каликой радостью изыдешь ты из мира сего? И взыдешь на небеса к Богу во свет неприступный, в радость неизглаголанную, в славу недомыслимую, в скинии ангельские, во дворы Господни, в церковь первородных, в лона Авраамова. И кого узришь ты там? Господа Бога Спасителя нашего, Матерь Божию, Владычицу мира, бесплотные силы херувимов и серафимов и все чины святых апостолов, пророков, иерархов-мучеников, преподобных и всех святых, им же не с числа. Уже ли это не восхищает тебя, не воодушевляет и не ставит выше всякого труда, всякой скорби и неприятности? Наставление 26. С высоты иноческого жития, воззрев на мир, видите море суеты волнующейся. Радуйтесь же, что избавились от сего. Начну ныне мое вам наставление апостольским возглашением «Радуйтесь всегда, Господи!» И как не радоваться нам и не ходить в веселье, когда вы от предведательного и предопределительного призвания, вся в премудрости своей устрояющего Бога, сподобились быть приняты в сию евангельскую схиму, и теперь, сидя на возвышенном некоем обзорище высокого жительства, смотрите на ничтожные и долупреклонные человеческие суеты, волнующиеся, как на море, и с места на место переносимые туда и сюда, носящимся непостоянным движением вещей. Ничего там, как видите, нет твердого. Ничто не держится в одном положении, но и цари переменяются, и князи падают. И властители земли, как люди, умирают, брачующиеся мало-мало, что и разводятся, оставляя и оставляемы будучи, красота увядает, юность быстро пролетает, наслаждение скоро приходит, всякое стяжание исчезает, как тень и сон, плач и биение в грудь при расставании с умершими, уныние и отчаяние при разлучении с любимыми, мука невыносимая при неудачах в искании желаемого или брака, или чина, или стяжания, или утех и наслаждений, терзание от зависти и ревности, от случайных унижений и посрамлений и прочее, и прочее. Затем, на себя обращая взор, видите те же предметы, родителей, родных, имений и прочее, только в божественном ублажающем качестве. Теките же добре, да постигните. Вы же к чему призваны? И восшед на гору Господню, что видите? Се предлежит нам вместо земли небо, вместо родителей Бог, Отец истинный и Верховный, вместо сродников сподвижники и однородные по духу братья, вместо друзей бесплотные и боговидные ангелы, вместо сокровищ богатство добродетелей, вместо высоких чинов неизреченное, великое и нескончаемое Царство Небесное, вместо сласти блуднической, сладкое и ненасытимое бесстрастие, вместо всякого довольства недомыслимое и неизреченное благо. Сие ведая, убойтесь соединого Бога живаго, оградите себя духовно, облекитесь в броню и во всеоружие заповедями, воспримите меч духовный, и же есть глагол Божий, и не зриньте долу миродержителей тьмы века сего и духов злобы, чтобы могли мы с божественным Павлом вас звать, подвигом добрым подвязахся, течение скончах, веру соблюдох, прочее соблюдается мне венец правды, его же воздаст нам Господь в день он, праведный судья. Перечень возводящих горе доброт и низводящих долу худостей. «Восходит до небес и нисходит до бездн», — поет святый Давид. Принимая это духовно, получаем следующий урок. Кто мало-помалу исправляет должное должным образом, тот восходит на высшие степени добродетели. А кто предается нерадению, тот нисходит в бездну пагубы. Теперь посмотрим, что возводит горе и что низводит долу. Горе возводит христоподражательное послушание, с Богом сочетывающее смиренномудрие, отчуждение от самовозвеличивания, от всяких притязаний, от первенстволюбия, от желания выказываться, от лукавства, от злорадства, от честолюбия, от смехотворства и насмешек, от кичения и гордения чем-нибудь из прежней своей жизни, как бывает, что иной говорит: «Я был тем-то и тем-то, то и то имел, такие и такие дела делал, о срам!» Чтобы укрывать следовало, он этим величается, забыв богоподражательный чин свой. Приложу еще собранность, любообщительность с братством, скорость на извинение, склонение выи и главы, очей и вежди и опущение к земле, скромное держание рук и ног, не озабочивание себя чем и как одет, прежде же и после всего откровенное сказывание о всяком движении душевном. И чтобы не растягивать более слова, всякое другое доброе чувство, расположение и деяние, равносильное указанным. Долу же низводит бесстрашие Божие. Где же нет страха Божия, там всякая горесть, гнев и хула по апостолу. И впоследствии их гордыня мудрования, надмение лица, извращение очей или подъятие, расширение ноздрей, прижмурение век, вздымание волос, волоса дыбом. Сетование о монашеских неисправностях. «По грехам моим вижу я некоторых в среде братства развратившихся и забывших свои с Богом заветы и страшные обещания, и то, что в будущем имеем мы стоять перед страшным судилищем. О, несмысленные и косные сердцем, чтобы содержать в мысли, на что согласились и решились мы вначале. Не дали ли мы обета жаждать, алкать, наготовать, терпеть осмеяние, брани, раны и даже смерть? Но где у нас ныне такие, когда мало-мало случится с кем что-либо неприятное, и он вконец расстроивается? Придите же все в раздумье о себе и воспримите страх Божий. Да не дерзает никто из вас возвращаться вспять на то, от чего отказались. Не допустим, чтобы, жалея о мирянах по причине осуетения их, сами были мы ими горько оплакиваемы, и все мы в будущем веке по причине греховности нашей. Что из того, что тебе говорят отче святые? Что из того, что люди просят благословения у нас, когда сами мы остаемся неблагословенными и необузданными, как дикие звери? Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа да сохранит правоходящих путем Его, а поскользнувшихся опять да введет на стези заповедей Своих».